Глава сороковая. Россия приходит на помощь. Издалека город казался иллюзией на западном берегу замерзшей Лены. Крепостные башни, деревянные шпили, луковичные купола, множество видавших виды домов, тысяча труб, дым березовых дров. Мелвилл не мог поверить своим глазам. Столица огромной сибирской территории, известная под названием Якутия, город Якутск, насчитывал 5000 жителей, в основном представители коренных народов. Но высок среди них был и процент политически сильных и осужденных преступников. Основанный в 1632 году как казацкий острог, он оставался важным центром меховой монополии и торговли мамонтовыми бивнями. Якутск считался самым холодным городом мира. Эту планку он удерживает по сей день. И самым крупным городом мира – построенным в зоне вечной мерзлоты. Как бы там ни было холодно, верхний слой почвы каждое лето оттаивал и превращался в зловонное болото. Поэтому дома приходилось строить на крепких сваях, чтобы фундамент не оседал в грязи. Мелвиллу понадобилось около месяца, чтобы добраться до Якутска на оленьей упряжке. Он пересек Верхоянский хребет и спустился в долину реки Яны, останавливаясь на ночлег в пустых хижинах или в конюшнях якутских семей. По пути он пересек Северный полярный круг и снова вышел к Лене, которая окончательно замерзла и превратилась в зимнюю дорогу. Тысячемильное путешествие далось морякам нелегко, но обошлось без жертв. Когда 30 декабря Мелвилл въехал в Якутск, его тотчас проводили к самому высокопоставленному российскому чиновнику, генерал-губернатору Георгию Черняеву. Высокий и статный холостяк, чуть старше 60, он встретил Мелвилла при полном параде. «Прямой, как палка», — описывал его Мелвилл, «с волнистыми седыми волосами и бородой, большим орлиным носом, красивым лицом и отменной солдатской выправкой». Черняев посмотрел на Мелвилла и так внимательно изучил его обветренное лицо и грязную шубу, что Мелвилл на мгновение смешался и устыдился своего потрепанного вида. Но затем Черняев обнял механика и расцеловал его в обе щеки. «Сынок, сынок!» Приговаривал он, сочувствуя незавидной судьбе, которая выпала на долю Мелвилла. Не скрывая слез, он снова и снова обнимал американца. «Он был военным», — писал Мелвилл, «так что мне не нужно было извиняться за свой внешний вид». Генерал-губернатор всю неделю ждал прибытия Мелвилла. Черняев пригласил его в дом и угостил роскошным обедом. Ему подали суп, рыбу, говядину, картошку и другие овощи, немного красного и белого вина и стакан водки. После обеда они выкурили по сигаре и распили бутылку шампанского. В течение недели Черняев регулярно встречался с Данненхауэром – который прибыл в Якутск со своим отрядом выживших Жанеты 17 декабря. Генерал-губернатор снабдил американцев приличной одеждой, поселил их в чистых апартаментах с теплыми ваннами, освещенными керосиновыми лампами, и устроил для них регулярные бани. Он также дал им деньги на расходы и предоставил неограниченное количество еды. Он приставил казаков охранять и оберегать сошедшего с ума Коула, деменция которого лишь ухудшилась после отъезда из дельты Лены. Доктора осмотрели обморожение Лича и глаз Данненхауэра. Черняев обходился с моряками Жанеты так, словно они были лучшими солдатами его собственного гарнизона. Теперь генерал-губернатор хотел как можно комфортнее разместить Мелвилла. Мог ли он еще чем-то помочь американцам? «Да», — ответил Мелвилл. «Он хотел вернуться в дельту Лены, как только позволит погода, и продолжить поиски пропавшего командира. Он хотел получить собак, оленей и опытного, говорящего на нескольких языках, проводника. Он хотел получить деньги и табак, чтобы раздавать их в качестве оплаты по пути. Он хотел получить официальные письма поддержки и достаточное количество провизии для организации поисков, которые могут занять 2-3 месяца. «Сынок, ты получишь все необходимое», — заверил Мелвилла Черняев. «На помощь тебе придет вся Россия». Встретившись с остальными моряками Жанеты в их теплом доме, Мелвилл поразился тому, как хорошо они выглядели. Они были одеты в элегантные белые рубахи с накрахмаленными воротничками. На ногах у всех были плотно сидящие сапоги. Им выделили самовар, чтобы заваривать горячий чай. «Все были довольны и счастливы», — писал Мелвилл, «и уже подружились с горожанами. Многие закрутили романы. Останься мы подольше, не обошлось бы без свадеб». Данненхауэр полностью ослеп на левый глаз, а правый, по его собственным словам, страдал с ним за компанию. Но в остальном он был здоров и пребывал в отличном расположении духа. «Я всегда надеюсь на лучшее», — писал он своей матери из Якутска, «и во всем стараюсь искать светлую сторону. Эта философия в последние 3 года не раз помогала мне выжить в очень сложных обстоятельствах». Хуже становилось только одному из моряков. Джек Коул совершенно лишился рассудка. Его болтовня была бы даже комичной, если бы все это не было так грустно. Он сказал Мелвиллу, что собирается жениться на королеве Виктории. Он якобы только что получил богатое наследство и считал казака, который охранял и иногда утихомиривал его ради его же безопасности, своим камердинером. Почему-то Коул постоянно просил товарищи дать ему спички, чтобы он мог разжечь огонь. Фотограф Якутский сделал групповой портрет 13 выживших моряков Жанеты. На него попали Мелвилл, Данненхауэр, Ньюкомб, Найндеман, Норрес, Уилсон, Чарли Тонгсинг, Онегин, Лаутербах, Бартлетт, Коул, Мансен и Лич. На основе этой фотографии изготовили гравюру, которая попала в газеты по всему миру. Моряки сидели вплотную друг к другу в своих толстых меховых одеждах. Левый глаз Данненхауэра был прикрыт черной повязкой. У них на лицах не читалось ни радости, ни печали, только решимость, неуступчивость и гордость. Для якутов американцы были настоящей диковиной. Насколько было известно, ни один американец не посещал Якутска с 1787 года, когда в этой части Сибири побывал отчаянный путешественник из Коннектикута Джон Ледьярд, совершавший кругосветное путешествие, организованное при содействии Томаса Джефферсона, который в то время был послом во Франции. На широких заснеженных улицах Якутска горожане окружали моряков Жанетты и предлагали им еду и подарки. Городские якуты отличались от тех несчастных бедняков, которых Мелвилл встретил в Дельте. Они жили в крепких деревянных домах с дверями из сыромятной кожи. Подобно монголам, они знали подход к лошадям. Веками они разводили выносливых лохматых пони, которым был не страшен мороз. Якуты пили много кобыльего молока и предпочитали конину говядине. Их наречие было так схоже с современным турецким языком, что их, как поговаривали, поняли бы и в Константинополе. Они были искусными кузнецами и умелыми резчиками по кости. Поразительно, сколько мамонтовых бивней до сих пор лежало в этой части мира. Вечная мерзлота сохраняла их в идеальном состоянии. Якуты делали из кости украшения, пуговицы, столовые приборы, гребни, фигурки и всевозможные рабочие инструменты. Согласно их сказаниям, мамонты обитали в норах, как кроты, и погибали, когда выходили на свежий воздух. В Якутске выжившие Жанетты начали получать первые сведения из внешнего мира. До ближайшей телеграфной станции в Иркутске оставалось целые 2000 миль. Но до города доходили кое-какие слухи и обрывки мировых новостей. К примеру, Мелвилл узнал, что в 1880 году, пока Жанетта была закована во льдах, избрали нового американского президента по фамилии Гарфилд. Но в июле 1881 года президента Гарфилда застрелил какой-то безумец. Президент несколько недель боролся за жизнь, но в конце концов скончался от заражения крови. Убийство Гарфилда нашло особенный отклик у русских, с которыми Мелвилл познакомился в Якутске. Поскольку в марте того же года в России случилось такое же потрясение. Император Александр II был убит в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, подброшенной анархистами. Александр II освободил крепостных крестьян и планировал другие масштабные реформы. Но сменивший его на престоле Александр III обратил вспять многие либеральные преобразования отца. Хотя Санкт-Петербург от Якутска отделяет более 5000 миль, последствия цареубийства ощущались в Якутске до сих пор. Густонаселенный ссыльными Якутск почти каждый день встречал новых людей. Они съезжались со всех концов Российской империи. Из Москвы, из Крыма, из Польши. Многие из них были хорошо образованы и не понимали, чем заслужили свое наказание, которое чаще всего было пожизненным. Им редко предъявлялись обвинения. Обычно они просто получали административное предписание и ссылались на Восток, чтобы всю жизнь жить в тюрьме без стен и решеток. Здесь их стерегла сама суровая природа. Их рассказы были один трагичнее другого. И Мелвилл понял, что несчастная история Жанетты потонула в краю безграничной печали. Одним из ссыльных, с которыми познакомился Мелвилл, был молодой интеллектуал-нигилист по имени Лев. «Стройный, мертвенно-бледный молодой человек», — писал Мелвилл, длинные черные волосы которого доходили ему до плеч. Льва арестовали во время протеста на московских улицах и пожизненно сослали в Сибирь. По дороге сопровождавший его офицер позволил Льву взглянуть на приговор, в котором значилось: «У нас нет никаких доказательств вины этого человека, но он изучает право и, без сомнения, весьма опасен». Лев познакомил Мелвилла с группой других ссыльных, молодых идеалистов-интеллектуалов, которые многие годы планировали бежать из Сибири на лодке. «Мое появление вселило в них множество надежд», — вспоминал Мелвилл, «поскольку до той поры считалось, что бежать отсюда по льду Северного Ледовитого океана столь же нереально, как и пересечь бескрайнее море огня. Перед моим отъездом они сказали, что все же попытаются бежать». По словам Мелвилла, моряки Жанетты казались им в высшей степени интересными людьми. Можно было понять степень отчаяния людей, которые находили утешение в трагичной истории кораблекрушения Жанетты. «Мы были для них истинным воплощением надежды», — писал механик. Ссыльные выпросили у Мелвилла несколько компасов и других инструментов, и теперь пытались мастерить секстант. Они собирали карты и все необходимое для путешествия. Их план казался совершенно безумным, и он в обратном порядке повторял странствия Жанетты. Они намеревались соорудить небольшое судно и проплыть более 1000 миль по Яне, выйти в Северный Ледовитый океан, а затем пройти почти 2000 миль вдоль сибирского побережья до Берингова пролива и Аляски, где собирались попросить убежища в свободных Соединенных Штатах. «Я всей душой надеялся, что их попытка увенчается успехом», — писал Мелвилл. Ведь здесь эти молодые, умные, утонченные люди —